Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Есть у нас сайт в интернете. Находится он по адресу www.serebnity.ru. Серебнити пишутся в одно слово, латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар». Так вот, на этом сайте нас давно уже просили обсудить сагу, которая, ну, в целом, так, по-моему, и называется «Сумерки». Это фильм, уже 5 фильмов по роману «Сумерки» Стефани Майер. Мировая премьера этого фильма состоялась 21 ноября 2008 года в России, даже раньше, 20 ноября 2008 года. И это культовый фильм современных молодых людей, поскольку если сам фильм «Сумерки» получил множество премий только на конкурсе MTV, на MTV Movie, то продолжение фильма, которое называется «Новолуние», и режиссером которого стал Крис Вайтс, и получил почти в два раза большую популярность и премии только в знаменитой номинации «Анти-Оскар», то есть за самые худшие роли, сценарий. В общем, там было 4 в общей сложности «Анти-Оскара». Но, тем не менее, этот фильм стал одним из самых популярных, даже есть источники, которые называют его самым популярным фильмом в истории для молодежи, потому что более 70% из числа посмотревших фильм были в возрасте до 21 года. Ну, я думаю, что прямо вот так уж про всю сагу мы поговорить не успеем. Интересно тут, ну, собственно, две вещи. Во-первых, это фильм о любви к вампиру. О любви девушки Беллы и вампира Эдварда Каллена. На самом деле, вот, собственно, и все. Потому что фильм, как сейчас принято говорить, есть такой замечательный термин, который мало что описывает, но который тоже стоит, пожалуй, обсудить. Термин этот «стильный». Это такая чуть приглушенная, очень красивая и абсолютно современная, архисовременная готика. Если скорее готика в стиле молодежных движений, чем готика в смысле как бы эстетики самого фильма. Так вот, этот фильм дает возможность снова поговорить о нашей страсти к вампирам. Ну, или о страсти к вампирам наших детей. По той простой причине, что фильм имел, имеет и, наверное, еще в ближайшее время будет иметь бешеную популярность у людей до 21 года, ну, собственно, и до 30, наверное, в нашей стране тоже. Я, конечно, расскажу, может быть, какие-то элементы содержания саги, но главное это заключается в том, что Белла любит Эдварда, а Эдвард любит Беллу, и Белла все время попадает бесконечно в какие-то неприятности, доставляя их всей семье вампиров Коллинов. Сами эти вампиры называют себя вегетарианцами. Это тоже очень интересный момент в фильме, по той простой причине, что людей они не едят, не кушают они людей, изволят кушать они только кровь животных, и поэтому, наверное, справедливо считают, что все остальное человечество должно быть им за это смертельно благодарно. Ну, а была она красивая девушка, поэтому ее хотят кушать другие вампиры, там, в частности, вампир Джейкоб, который, ну, вот, дает себе обещание покусать несчастную Беллу. Во второй части, в «Новолунии», и само собой разумеется, как следует из логики сюжета, в обязательном порядке появляются и оборотни тоже. Кстати, эта вторая часть обидела одно из индейских племен, потому что там названо конкретное индейское племя, которое считают своим предком волка. И поэтому у белых ходили мрачные слухи о том, что как бы это вот их предком на самом деле был оборотень. И что популярность фильма нарушила покой индейской резервации и как бы возмутила этот покой. Но, собственно, это вот все. Белла попадает в неприятности, Эдвард ее спасает, он готов сделать все для Беллы. Загадка в том, почему, ну, в общем, красивая. Как и роман. Я не очень люблю такую прозу, честно вам скажу. Кино становится культовым в прямом смысле этого слова, потому что даже если родители не понимают, почему, то, наверное, все-таки стоит нам вместе подумать о чем. Подумать, почему это происходит. Потому что раз фильм имеет такую бешеную популярность, то это означает, что он про них или про нас, про молодых людей нашего времени. Что-то очень важное содержится в этой самой любви к вампиру. Вот что это за загадка, я и предлагаю поговорить, как и на сайте программы «Серебряные нити» в интернете, так и здесь, в прямом эфире программы по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон программы «Серебряные нити» и, разумеется, всего Радио России. Сегодня мы говорим о фильме «Сумерки» и о причинах и популярности сюжета о вампирах вообще. Паттерсон, который исполняет роль Эдварда, главную роль фильма, кроме того, певец и композитор. Он написал две песни к фильму, сам их исполнил, сам записал. Поэтому, конечно же, эта музыка тоже стала культовой. Поэтому, говоря о фильме «Сумерки», мы никак не можем не использовать голос Паттерсона и его песни. Хотя, я прошу прощения, но подложка, вот то, что вы слышите на фоне, это музыка из совсем другого фильма. Этот фильм про обычных земных вампиров. Если когда-нибудь нам удастся об этом поговорить, то мы еще вернемся к этому фильму. 495-956-1514. Бешеная популярность на протяжении всего 20-го столетия. И, как вы видите, до сих пор сюжета о вампирах. It's never a thing. No, senor, one. No, senor, home. So long. Still call me baby, oh Lord. Just call me by my name and say it's so. Say it's so for you too far gone. For nothing can be done. Try deciding when shall I win. Don't got no fight in me in this whole damn world. Tell you hold off. Choose to hold on. Thing that I know, let me sip of my coat on, that Even how I know it's all wrong. She's standing outside holding me. She's saying, oh, please, I'm in love. I'm in love. Girl, say it's so wrong. Say it so before you're too far gone. And before nothing can be done. Without me, you got it all. Hold on. Without me, you got it on. Hold on. Without me, you got it on. Without me, you got it on. So hold on. Without me, you got it on. So hold on. Without me, you got it on. Серебряные нити. Итак, какие же загадки скрывает в себе сюжет фильма, ну, например, «Сумерки», потому что все я, конечно, не расскажу. 17-летняя Белла Свон, она приезжает к своему отцу Форкс, потому что он играет в бейсбол, и они вынуждены все время переезжать. Там она встречает загадочную, необыкновенно красивую семью Каллинов. У них глаза золотистого цвета у всех, необычная благородная бледность, и они, конечно, все удивительно красивы. Эдвард, сын четы Каллинов, очень странно реагирует на Беллу. Позже выясняется, что она обладает уникальным, необычным, чрезвычайно соблазнительным для вампиров запахом крови. Вот пахнет она кровью, девушка. И он влюбляется в нее, и поэтому к ней непрерывно испытывают неравнодушие всевозможные вот вампиры и оборотни. Он там, она, вот как я уже сказал в начале, все время попадает в неприятности. Эдвард спасает ее от неуправляемого минивэна, от уличных хулиганов. И от уличных хулиганов спасает так, что заставляет задуматься. Ну, а дальше Эдвард приглашает ее в семью. Колины вот рассказывают, что они вампиры-вегетарианцы. На бейсболе они сталкиваются с тремя кочующими вампирами. Эдвард вынужден... Один из них решает преследовать Беллу. Эдвард вынужден убить этого своего, как бы сказать, старинного знакомого. Из окна на них смотрит возлюбленная того вампира по имени Виктория. В общем, и все. В общем, все. Поэтому загадка фильма и загадка притягательности вампиризма. Ну, впрочем, с нашего... Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Слушаем вас. Вот даже само... Я со Ставрополя вас беспокою. Угу. Вот. Даже само слово «вампир», вот, «молодежь» почему... Вот оно бессмертие, как бы, да? Да, ну, конечно. Почему молодежь завлекает? Они ж... молодежь, как наша сейчас обустроена... Все вот, вот эти фильмы, боевики, и вот тут такая сага, вроде и любовь, и вампир. Ну какое же отношение имеет любовь к вампиру? Вообще, почему так хочется девушкам полюбить вампира? Так часто бывает. Ну, скорее всего, что бессмертный. Чтобы получить бессмертие, чтобы самой стать вампиршей. Да, скорее всего. Спасибо, Владимир. Мне кажется, это, в общем, в конечном итоге есть настоящая, абсолютно точная мысль. Только чего-то в ней не хватает, поскольку все-таки вампиры там, в этой своей вечности, ведут, в общем, не самую интересную ночную жизнь. Я помню, что в польском варианте графа Дракулы, там граф Дракула все время говорил: «Эх, в общем, как бы, как надоело в гробу лежать, так хочется иногда одеть красный пиджачок и оторваться где-нибудь». Вот, действительно. В общем, наверное, это странная тяга к такой, ну ведь кровавой же, правда, любви, она требует своего объяснения. Вот единственный человек, который решился нам позвонить из участников нашего форума в интернете, это наша постоянная радиослушательница Евгения. Доброй ночи. Я хочу сказать о книге «Сумерки». Вампиризм, как и все, что так или иначе связано с плотью, это, видимо, такая сублимированная сексуальность. Но главное в книге и фильме не это. Главное – это удовлетворение тайных желаний героини. А чего она хочет? Но прежде чем об этом говорить, нужно понять ситуацию женщин, особенно молодых, на современном Западе. Женщинам дали внешнюю возможность, экономическую и так далее, что-то менять во внешнем мире, который раньше был абсолютно мужским. Вся проблема в том, что в нынешнем западном обществе большинство людей никаких изменений уже не хочет. Жизнь и так упорядоченная, обеспеченная, чего еще менять? И в общем девушки чувствуют, что эта вот свобода, она направлена в пустоту. Она непонятно зачем. Единственно возможным будущим кажется скучная и размеренная повседневность, пусть и с карьерой, и с деньгами. А хочется, ох, как хочется, напряженности, неизвестности, приключений. Хочется ощущения тайны. Удивляет в «Сумерках» то, что эта девушка, Белла, не имеет никаких интересов, увлечений, то есть никакого собственного источника напряженности. Но при этом она очень хочет быть особенной. Читая книгу Стефани Майер, я сначала подумала, что у этой писательницы есть проблемы с умением выделять главное в тех событиях, которые она описывает. Потому что она сообщает буквально обо всем, о каждом жесте героини. Но потом я поняла, что она действительно считает каждый ее жест чем-то необыкновенно важным и значительным, о чем должны знать все. Белла хочет быть значительной и особенной, но безо всяких усилий со своей стороны. Она ждет, что кто-то ей все это даст. И авторы исполняют эту ее мечту. Появляется особенный мальчик. У всех мальчики обычные, а у меня мальчик-вампир. У всех обычный секс, а у меня вот такой фантастически сублимированный. А потом ею начинает интересоваться другой вампир с какими-то вообще сверхспособностями. Этот сверхчеловек везде ее ищет, преследует. И это тоже удовлетворение. Во-первых, ее мечты о приключениях, а во-вторых, ее мании величия. И стоит еще вспомнить тренинг по картам Таро, а конкретно 18-й аркан «Сумерки». В тренинге о нем говорилось: человек называет вещи, придает им привычное постоянное значение и дальше безмятежно существует среди них, как рак в болоте. Для того, чтобы можно было развиваться, необходимо, чтобы возникла такая ситуация в жизни, когда человек начинает сомневаться в семиотике, в значении, в смысле вещей привычных. Если этого не происходит, человек лишается надежды и движения в мире. Вот именно так было и существует, привычно среди привычных вещей. И не важно, что она там переезжает в другой город, на ее отношение к жизни это никак не влияет. И ей хочется, чтобы ее кто-то вырвал из этой привычной повседневности, чтобы произошло что-то фантастическое. Но надо сказать, что есть, по крайней мере, в книге и другая сторона. Здесь нужно сказать об атмосфере книги. В этой атмосфере есть какая-то чистота. Там нет пьянок, нет наркотиков, нет разврата. Нет и другой типичной для современной книг загрязненности, постоянно возникающих навязанных образов телевизионных, рекламных, журнальных. Хотя у героев есть и телевизор, и интернет, но нет и намека на зависимость от них, на стремление жить в виртуальном мире. Наоборот, значительную роль в жизни героев играет природа. Описание дома Чарли вызывает ощущение домашнего уюта, атмосферы дома. Все это обозначает действительно какую-то чистоту, которая есть в душе каждой 17-летней девушки. Из этой чистоты могло бы вырасти какое-то самостоятельное творчество. Но, к сожалению, сама Белла не считает ее чем-то важным, поэтому с легкостью разменивает ее на призрачное счастье с плейбоем-вампиром. Вот об этом, по-моему, и книга, и фильм. Спасибо, меня зовут Жень. Ну, в общем, у меня много к Жене вопросов. Например, судя по любви нашей молодежи к фильму «Сумерки», мы как бы можем смело сказать, что мы уже не на Востоке, мы тоже на Западе. Вот, это во-первых. Во-вторых, в действительности получается так, я с этим абсолютно согласен, обратите внимание, что разговор о вампирах вдруг как-то становится продолжением нашего разговора о вате жизни. Вот помните, в которую мы все погружаемся? В строгом смысле этого слова вообще. Сюжет о вампирах фантастический. Вампиры – фантастические существа, как бы это слово ни использовала бытовая психология. А стало быть, мир, в котором, возможно, такая любовь, это другой мир. Мир, лишенный этой привычной ваты. И укус вампира – это, конечно, некоторое событие проникновения в кровь. С одной стороны, смерти, а с другой стороны, чего-то удивительно похожего на подлинную жизнь, потому что не хочется жить в этой вате. Скучно. Вампиры как-то тоже, как-то они возникают из скуки. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Так почему же так популярны фильмы про вампиров? Вот я, так сказать, хотел сказать, допустим, вот помните выражение Достоевского, вот наша жизнь – это борьба между добром и злом, а по любви наше сердце. Вот, кажется, не мировое зло, как бы, импрессионизм, оно, так сказать, хочет молодую сердце отрицать в свою сторону, а остальных, как бы, зачистить с помощью, там, прививок ДМО, так сказать. Спасибо большое, Владимир. Вот ведь тут тоже есть очень интересный и очень простой вопрос, потому что Валентина, наш музыкальный психолог, у нас же тоже случаются разговоры о фильмах в редакторской. Как-то сказала очень точную, как мне кажется, мысль. Она сказала, что на самом деле есть какие-то разделы, такие культуры, в которых добро и зло определяется только любовью, только вот этими отношениями двоих. На самом деле, все то, что способствует любви, там, я не знаю, убийство людей, вампиров, объявляется добром. А все то, что любви препятствует, мешает, ну, вот там, минивены, родители, автоматически объявляется злом. Да, и как бы на самом деле получается, что мы сталкиваемся с неким таким очищенным абсолютно культом любви, как противоположностью нашему миру или нашей реальности. Вот этот вот к этому культу любви, похоже, и стремятся сегодня наши молодые люди. Но, во всяком случае, это заметно. И это тоже тема, в которой как-то совсем иначе воспринимается добро и зло. Во всяком случае, в фильме «Родители семейства Калинов» это, вне всякого сомнения, да, вот они вегетарианцы, спасибо, людей не убивают, тем самым они становятся добром. Между прочим, очень многие наши сограждане так и считают, что если вот они мясо есть перестали, то, в общем, они перестали быть убийцами, и поэтому все остальное человечество за это должно быть им благодарным. Как бы и достаточно. И это тоже, на мой взгляд, очень важный вопрос. Ну, вот еще одна песня, написанная Робертом, написанная и спетая Робертом Паттинсоном, Эдвард Каллен. Thank you. hands are all twisted. She's pointing at me. I was damn by light coming out of her eyes. She spoke in a voice that struck to the sky. She said, "Walk all over, yeah, it's a bit of shade. I'll wrap you in my arms and let me sign." Let me sign. Серебряные нити. По-прежнему мы на Радио России в программе «Серебряные нити» говорим о вампирской саге «Сумерки» и пытаемся понять, чего же в них такое находят наши молодые люди, и почему эта сага так популярна среди, в основном, еще раз повторяю, приблизительно в 70% в числе молодых людей. Ведь на самом деле, почему я так... Почему мне кажется так важным поговорить об этой популярности? Главным образом потому, что, смотрите, существует, да, ведь интерес к всевозможному вампирскому кино практически является тягой к крови, правда? А кровь, в строгом смысле этого слова, так сложно подается какому-то символическому описанию. Обычно идет огромный перечень, что же значит кровь в легендах, мифах. В общем, в действительности все очень просто, и звонившие сегодня корреспонденты наши абсолютно правы, потому что кровь всегда, во все времена, являлась символом жизни. Да, она всегда была той самой живой водой, которая делает человека одушевленным. И вампир, ну, своего рода хозяин, если хотите, крови, тем самым, конечно, существо, которое знает некоторую тайну вечности и голод. И фильм был одноименный, знаменитый, и... Сам образ вот этого вампирского голода — это то, что прячется в душе в виде желания бессмертия. Это, конечно, и несомненно так. Однако все равно в основе самого стремления к этой тайне, пусть и через смерть, и через болезненность, лежит... Вот та же самая причина, которую мы обозвали в одной из недавних программ «Жизненной ватой». Вы не обращали внимания, что в нашем обществе, и особенно среди людей молодых, все больше и больше возрастает процент тех, которые считают, ну, как бы самой главной позицией в жизни – не дать себя затронуть решительно ничем. Людей, которые больше не хотят принимать участие в жизни, не хотят, да, если хотите, соучаствовать с жизнью. Очень много молодежи, ну, конечно, есть среди таких людей люди пожилые, и средних лет, и здоровые, и больные, и состоятельные, и нищие. Это такая форма крутизны. Вообще у меня есть подозрение, что когда молодые люди считают себя крутыми, они вот эту самую безучастность, отстраненность от жизни делают своим жизненным стилем. Как бы для них... Ни поиск смысла жизни, ни даже удовлетворение каких-то своих физиологических потребностей, типа еды, например, не являются стимулами для сколь-нибудь конструктивных действий в отношении и самих себя, и окружающего мира. Все чаще и чаще встречаются люди, которые считают, по большому счету, эта жизнь меня не касается. Все люди действуют мне на нервы, мне на них глубоко наплевать. Мне никто не нужен, ни близкие, ни дальние. Я сам по себе. И вот тут для меня становится необыкновенно важной, если хотите, сама форма фильма. Вот форма для некоторого произведения искусства – это такая коробочка. И вот те, кто обращают внимание, как Евгения, на то, что там есть у них все, есть у них и компьютеры, и телевизоры, и многое другое тоже, но все это их, в общем, не волнует, абсолютно правы. На самом деле, все происходит в нашем мире, но в какой-то его выгородке, в какой-то коробочке формы, в котором вот это вот некоторый идеал любви, вокруг которого и определяется все добро и зло, существует как один-единственный идеал. Это такой, на самом деле, абсолютно бескровный мир. И в этом бескровном мире, наверное, обязательно должен появиться вампир для того, чтобы как-то разбудить его к жизни. Поскольку человек сначала прячется вот в такую коробочку модной одежды, элегантной внешней формы, как фильм. А потом выясняется, что в этой коробочке иногда наедине с природой. Потом выясняется, что в этой коробочке как-то смысла и вечности сильно не достает. И вот тут начинают случаться всякие беды. Включая сюда, между прочим, прыжки из окна. В сущности, ну, можно метафорически сказать. Вот человек кончает жизнь самоубийством. Это своего рода прыжок навстречу вампиру. Страшненько, конечно, но, в общем, что-то похожее, да, в этом во всем ощущается. Вот либо вы мне дадите эту коробочку, родители, построите ее вокруг меня, чтобы я вот могла, как Белла, жить в таком удивительном мире и ждать не принца, теперь уже не принца, а вампира, который подарит мне чувства. Появится вампир, я смогу чувствовать боль, страдания и прикоснуться к вечности в смысле настоящей жизни, вот к мясу жизни, а не к вашему унылому пластиковому миру, построенному из какого-то такого пластмассового конструктора. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Слушаем сейчас вас. Сейчас я выключу радио. Да, или отойдите от него. Нет. Значит, я хотела бы так, как бы, для людей, как бы, спустить их на грешную землю, на нашу прекрасную. Вот интересно, у вампиров-то есть в этой жизни? Вот, может, им надо рот полоскать, или зубы чистить, или умываться там, я не знаю, что. Наверное, тоже есть какой-то быт. Честно, я ни одного вампира не знаю. Я тоже не знаю. А судя по тому, что, да, Эдвард набрасывается на Беллу, в свою очередь, там тоже у них какая-то вата жизни, несомненно, существует. В фильме, да. Я бы хотела, в общем, гимн вате жизни все-таки как-то, ну, косвенно так сделать. Вот я вот историю жизни Пастернака. У него первая жена была очень высокоодухотворенная женщина. Она рисовала, она была увлечена высшими там. И, в общем, в связи с этим, наверное, ему было не очень уютно рядом с ней. Быт их как-то заедало, и, в общем, она его не решала. И вот на его пути появилась другая женщина. Его очаровала тем, что вот она справлялась с ватой жизни легко и просто, и с удовольствием занималась простыми бытовыми делами. Это Зинаида Николаевна, его вторая жена. И вот меня это, как сказать... Так она не... была вампиршей, с вашей точки? Нет, она не была вампиршей. Она не была вампиршей. Женщиной, но вата же, она шла... То есть это для нее вот это рутинный вот быт, для нее не был не ватой, а она с удовольствием это делала. Ну, ну, у нее все хорошо получалось. Ирин, при моем страстном преклонении перед Пастернаком, правда, я его очень люблю, я хочу сказать следующую вещь. Ну, вы рассказываете историю Беллы и Эдварда, только, да, несомненно, поэт Пастернак для Зинаиды Николаевны был ее личным и персональным вампиром. Во-первых, конечно, общеизвестно, что он был, ну, совсем ни к чему не способен в быту, да. Во-вторых, он был поэтом, то есть у него были интимные отношения с вечностью больше, чем с женой, да, и был он бледен, благороден, красив, жил в красивом доме по советским временам. В общем, это действительно правда, очень похоже, и, наверное, поэтому, да, женщины так любили поэтов и любят, наверное, и надеюсь до сих пор, хотя нет, сейчас скорее всего, поэты вышли из моды. Молодые-то вот, которые поклонники фильма, они же не звонят, поэтому не у кого спросить. Девушки, вы до сих пор любите поэтов? Или мне только так кажется? Так вот, да, речь идет, конечно же, об этом. Речь идет о том, что... Я не про ту вату жизни. Я думаю, что Пастернак никогда... Ну, если он и попадал в вату, то это была его тоска. Вот. Но ватой, я думаю, он это не называл. Ватой... Я думаю, что вата в строгом смысле этого слова, уважаемые граждане, это наша ложь. Ну, лживость нашего мира, его двойная бухгалтерия. Призываем детей, там, я не знаю, к честности, благородству, любви. Сами не очень понимаем, что это такое. Грыземся, как тараканы на кухнях, считая, что дети этого не слышат. Воруем на работе, как бы делаем вид, что любим работу, на самом деле сплетничаем и наушничаем. Ну, в общем, обычная жизнь. Вот эта обычная жизнь... Ее ложь на самом деле вызывает желание сбежать в коробочку со своим личным персональным вампиром, где в этой коробочке будет одно единственное правило. Этим правилом будет любовь, как мы себя уже говорили. И коробочку эту хочется оградить... Ну, непроницаемыми стенами. Если это невозможно построить стены коттеджа, сделать их непроницаемыми, то тогда такие непроницаемые стены строятся в собственной позе, да, в позе безучастности по отношению к жизни, миру. Как бы этот мир лжив, и нужно... как бы перейти в какой-то другой, даже если ради этого нужно соприкоснуться с болью и страданием. Потому что, между прочим, мы не очень верно понимаем и основной миф нашей цивилизации, то есть христианское предание, по той простой причине, что, да, ведь Спасителю тоже для того, чтобы возродиться, нужно было пролить кровь на кресте. Правда? И Белла для Эдварда, а Эдвард для Беллы — это такое вот страдание, которое неминуемо коробочку из них двоих тянет куда-то в вечность. Все эти, вот вся эта сложная архетипическая структура, она никак не может дойти до разума, потому что... Ну, все равно надо учиться, правда, говорить об этих страстях для того, чтобы наши дети все-таки поняли нас и, может быть, отчасти себя. Может быть, нужно объяснять разницу между любовью к вампиру и кровью спасителя. Поэтому главное это научиться понимать нам самим, что такой коробочки ее не получится. Как ни стремись, как ни старайся, человек все равно должен превращать свою любовь в вдохновение, дарить свое вдохновение миру, потому что иначе этой бесконечной саги возникнуть просто не может. Поскольку в ней тоже, она тоже, эта сага об отношениях двоих, наполняется потихоньку ватой и бессмыслицей. О другом преодолении ваты хотелось бы мне поговорить послезавтра, прямо в пятницу. Я хочу поговорить о скандальном случае группы Пасси Райот, которые спели панк-молебен в храме Христа Спасителя. Вот об этих девочках, о том, об их поступке, о хулиганском, несомненно, поступке, и о том, как вы к этому относитесь, и как вы относитесь к их, к призыву, как бы засадить их на как можно более долгий срок, послезавтра в вечернем эфире программы «Серебряные нити». Спасибо всем большое, спокойной ночи. Shoot it, how am I supposed to hold? Is that all right? Forgive my gone away when it's a load. Is that all right? Is that all right with you? Is that all right? Yeah.